него было время описать всю линию и замкнуть круг. Поэт может умереть молодым. У поэзии нет возраста. Она входит в нас с отрочества, если не с детства. Да что я говорю, она связана тайными узами с детством. Роман же — это бремя, это вселенная, которую могут держать только сильные плечи. Вы хотите, чтобы я вам рассказал, как я пишу роман? Вынужден предупредить, что это ни в коем случае нельзя воспринимать как рецепт, поскольку у каждого автора свой метод, отвечающий его темпераменту, или, если использовать слово, которое я не очень люблю, его вдохновению. Пользуясь случаем, я хотел бы опровергнуть одну легенду. Меня часто свысока спрашивают: вы ведь пишете быстро? Очень. Кажется, за месяц роман. Нет, за 11 дней. Все правильно? Все правильно. Мой собеседник ликует. Он меня не читал, а сейчас он получил подтверждение, что меня и не следует читать, потому что роман, написанный в 11 дней, может относиться лишь к самой низкосортной продукции. Не думайте, что я преувеличиваю. Многие критики питают подобные же предубеждения против авторов, которые пишут быстро. Но это свидетельствует, что они скверно знают историю литературы. Нет, им, конечно, известно, что великий Бальзак очень часто выдавал за ночь по 40 страниц, но они вполне способны счесть Бальзака неким чудовищем, а то и автором народных романов. Ну а Стендаль? Вот уж кто является, и совершенно справедливо, авторитетом для литераторов. Однако Стендаль написал «Пармскую обитель», в которой почти 1000 страниц, если я не ошибаюсь, меньше, чем за полтора месяца. Гюго закончил «Марион де Лорн» в 9 дней. Другие пьесы у него забирали тоже меньше месяца. И каждое утро, прежде чем заняться повседневными делами, он писал по сотне строк стихов. Я выгляжу так, словно оправдываюсь. И тем не менее, говорю со всей откровенностью, на мой взгляд, быстро ты работаешь или нет, не имеет никакого значения. У меня есть друзья-художники, которые пишут картину за несколько часов, и есть и такие, которые неделями трудятся над одним мотивом, но и те, и другие в равной степени являются великими живописцами. Меня часто спрашивают, как вы находите сюжет? Никак не нахожу. Я его не ищу. Я мог бы сказать, практически нисколько не преувеличивая, что сюжет меня не интересует. Давайте посмотрим. Через несколько дней я возвращусь в свой канадский дом и сяду за письменный стол. У меня просто руки чешутся писать, уже несколько месяцев я не писал, а мне это необходимо, как наркоману наркотик. Едва я окажусь дома, мне будет очень просто войти в состояние благодати. Это выражение, которое, несомненно, вызовет у вас улыбку, единственное, какое я смог найти, чтобы определить состояние, необходимое для творческой работы. Если угодно, это своего рода бегство от реальной жизни. Накануне дня, когда нужно садиться за роман, я, как обыкновенно, прогуливаюсь и не узнаю знакомого окружения, или, вернее, оно теряет для меня свою реальность, плотность. Я встречаю людей, каких встречаю обычно, и рассеянно приветствую их, если только не забуду поздороваться. Не нахожусь ли я в трансе? Это слишком громкое слово, а я боюсь и громких слов, и громких идей. И тем не менее... Ну, продолжим. Вечереет. Это самое благоприятное время. Смещаются очертания, обычный угол улицы, темный вход в дом, отблеск света на влажной мостовой. Все внезапно становится неизъяснимо таинственным. Мне вспоминаются десятки городков, где я вот так же бродил, Воспоминания хлынули потоком,